«Ну не будь же ребенком, Ривьера, рассказывай», — со вздохом промолвил Ботто. Лело, не отрывая глаз от тарелки, выплюнул косточку. «Изложи нам свою теорию, а мы послушаем». «Убили архитектора», — начал Лело. «И кто же первым обнаружил труп? Землемер». «По моему скромному мнению, это тоже довольно странное совпадение, не правда ли?» «Возможно. Но мало того, Гарроне, насколько нам известно, был одним из архитекторов, которому пришлось искать работу в конторе Триберти. А кто же были его самые жестокие конкуренты? Землемеры. Особенно те, у кого не было своей мастерской, безработные, пенсионеры». «Как и Баукьеро», — добавила Фольято, снова принявшая сторону Лело. Ботто задумчиво посмотрел на обоих. «Значит, это и было мотивом преступления?» «Конечно!» — воскликнула Фольято. «И Лело его нашел?» «Осторожнее с выводами, детка. Агент Ривьера нашел один из возможных мотивов преступления. По мне, так это типичное преступление на почве секса. Во всяком случае, секс тут сыграл немаловажную роль. Но кто первым заговорил о преступлении на сексуальной почве?» Чуть не задохнулся от гнева Лело. «Сам подумай, полиция разыскивает проститутку, а, возможно, и не проститутку», — возразил Ботто. «Ну, неважно, блондинку, внешний вид которой свидетель описал с завидной точностью. Но кто этот свидетель? Баукьеро, то есть человек, который мог, во-первых, сам совершить преступление, во-вторых, имел требующий, правда, проверки, но вполне реальный мотив, в-третьих, вполне естественно, попытался навести полицию на ложный след, подбросив ей версию об убийстве по случайным либо сексуальным мотивам. А ты сам знаешь, что такие преступления остаются обычно нераскрытыми и дело сдают в архив». Ботто хлопнул Лело по плечу. «Мак Ривьера, вы неплохо поработали. Федеральное бюро расследований гордится вами». Фольято снова обнажила в радостной улыбке золотой зуб. «Вот только здесь, в муниципальном управлении, Баукьера никто не видел», — неумолимо продолжал Ботто. Тут Лело не выдержал. «Откуда ты знаешь?» «Не станет же он ходить по всем бюро и представляться. Разрешите познакомиться, Баукьеру». Синьора Ботто четвертый раз засмеялась, но смех ее сразу оборвался. Наступила тишина. Лело и Ботто старались не смотреть друг на друга. «В сущности, чтобы выяснить, кто прав, нужно лишь спросить у Триберти», — тактично вмешалась синьорина Фольято. «Это я и собирался сделать», — сухо сказал Лело. «Когда ты вытащишь паука из укрытия, покажи его нам, договорились?» «А, наконец-то! Что ты нам сегодня предложишь, Данте Алигьери?» — воскликнул Ботто. Официант положил перед Лело счет и протянул Ботто меню, в котором вот уже 3 года подряд перечисляли с мелким неразборчивым шрифтом одни и те же блюда. «Словом, теперь, когда вы знаете все, комиссар, скажите, кто из нас прав?» «Ну, думаю, что вы, сеньора. Из известных вам фактов невозможно с точностью установить, говорил ли Гарроне Баастен и был ли он знатоком вин и сыров. После обильной еды он чувствовал блаженную истому, и сейчас, сидя в большущем кресле, комиссар, признайтесь, на террасе можно умереть от жары, пересядьте в это кресло, он сам удивился нелепости своего галантного ответа. Что он только мелет, что делает в этом доме с 2 чужими людьми, что с ним случилось? Спасибо, спасибо, заверещала Анна Карла. Вы ангел, я вам обязана жизнью. Знаете, что я придумала? Отныне, всякий раз, когда Массимо начнет понапрасну меня обвинять, мы придем к вам, и вы нас рассудите. Да, вы будете нашим беспристрастным судьей, согласны? Судьей. В их абсурдной игре, напоминающей пинг-понг, он, похоже, станет целлулоидным шариком. Бостон, сыры. Как его угораздило взобраться наверх, будто по каким-то странным ветвям. Внизу остался труп с проломленным черепом, плачущая мать убитого, его увядшая сестра. А куда подевались Де Пальма и Лапрести, и хмурый префект, весь остальной мир, бесплотные тени, крохотные призраки, которых отбросили на космические расстояния все эти Фарабино, Саленго, Парелла, Монно, Бона, Валеро, дядюшка Эммануэле и бесконечное множество других. Санта-Мария совсем растерялся, у него вдруг закружилась голова —